«Торо!» Не сдержавшись, воскликнула Чайка и вскочила. Однако в следующее мгновение её плечо с силой сжал подоспевший диверсант Субару. И вновь усадил на место. «Ай-яй-яй! Он ведь взял и умер, да? Да, умер!» Ирина и Арина насмехались звонкими голосками. А Чайка могла лишь ошарашенно смотреть на дым. Акари же уткнулась взглядом в собственные колени и сидела с безразличным видом. «Он умер из-за вас. Это вы его убили?» Ирина и Арина все продолжали, заглядывая им в глаза. И тогда... «Неужели...» Вдруг обронила Зита, словно что-то заметив. Она шептала так тихо, что слышал ее лишь Матеус. «Командир...» «Что такое?» «Я до сих пор не уверена, но...» Ответила Зита все тем же шепотом, а затем начала объяснять. Мощная проклёпанная дверь, усиленная листами железа, медленно открылась. Двигаясь, она издавала душераздирающий скрип, будто приветствуя тех, кто уходил сквозь неё на тот свет. Морг замка Герансон. Без морга, как правило, не обходится ни один замок. Даже если замок осадят, трупы нельзя разбрасывать где попало. Гниющие тела плохо сказываются на боевом духе солдат, а в худшем случае могут вызвать эпидемию. В то же время скопившиеся трупы можно использовать в качестве источника магической энергии, так что и избавляться абы как от них не следует. Поэтому в замке обязательно выделяется темная, холодная, герметичная комната, где трупы и хранят. «Сносите!» Стражники угрюмо затащили в морг тела Тору и Фредерики. Мертвым почести уже не положены, так что несли их не на носилках, а за шиворот и обращались как с мусором. Торо и Фредерико пополнили один из рядов трупов. В морге сильно воняло. Совсем недавно в него добавилось множество тех, кто не пережил отборочный этап. И затем... В конце концов... Уходя, стражники не заперли за собой дверь. В проходе осталась стоять фигура. «Ты так и не стал ни рыцарем, ни диверсантом, ни кем-либо еще. Син». С этими словами он подошёл к трупу Тору, пошарил по нему рукой и вытащил из-под нагрудника листок бумаги. На нём, как и обещал Тору, значились места с припрятанными останками и руководство по обезвреживанию ловушек. «В диверсанты ты не годился хотя бы потому, что честно исполнил обещание и всё расписал. Хотя пусть, я благодарен, а Кари так и быть освобожу». Но судьбу твоей Чайки решать не мне. Син повернулся к Тору спиной, словно навсегда прощаясь с ним, и ушёл. Видимо, за дверью караулил стражник, поскольку створ вновь заунывно заскрипел и закрылся. Морг быстро наполнился холодной тьмой и тишиной. И только рядом с полом раздался чей-то тихий голос. Затем тело Тору окутало голубое свечение. То самое, что сопровождает магию. После чего Торо непринужденно поднялся. Некогда мертвый диверсант протяжно вздохнул, словно прогонял поверженного бога смерти. Из тени показалась фигура зверька. Котенок. Но тот ли он кем кажется? «Торо, ты в порядке?» «Во всяком случае, обычные кошки не разговаривают». «Да, спасибо». Он повел плечами, разминаясь. Котенок с золотистой шкуркой и кроваво-красными глазами запрыгнул ему на колени. Любой, кто знал настоящую форму этого создания, без труда признал бы в кошке превратившуюся Фредерику. Все это время она пряталась под одеждой Тору в форме котенка. Затем укусила и восстановила сердце диверсанта. Конечно же, тело Фредерики в самом деле погибло, и уже превратилась в неподвижный кусок плоти. Сброшенную шкуру. Примерно таким же образом Фредерика обманывала врагов во время штурма летающей крепости. Они договорились об этой уловке еще до начала битвы с Альбериком. В конце концов, у них лишь две задачи – спасти Чайку и забрать останки. Побеждать в чемпионате отнюдь не обязательно. Поэтому Тору решил сделать вид, что умер в бою. И таким образом скрыться из поля зрения Сина. «Итак», – тихо сказал Тору, вставая и наполняясь решимостью. Теперь начинается настоящая битва.